Ефимий не сразу ответил. «Федор!» После раздумья позвал он казначея. «Пошли в Пльсков человека про то сыскать, за что женок пожгли. Пусть посадник отпишет». «Я 5 дней жду, владыка!» — раздался вдруг голос рядом с Амосовым. Труфан Федорович обернулся. Плотный высокий человек по обличью мореход выступил вперед. «Выслушай, владыка, говори!» «Я двинянин», — начал мореход. «В Холмогорах подель у меня, лодьи да кочи заморские строю и промысел на морского зверя держу. Одна из лодей моих с кормщиком Тимофеем Лысуном 5 годов дома не была, думал, сгибла, а в прошлом годе вернулись мореходы». Сноска. Подель. Поморская верфь. Коча. Коч. Двухмачтовое палубное мореходное судно, поменьше лодьи. Конец сноски. «Не дивно то...» Начал было говорить стоявший подле владыки боярин. «Постой!» Сделав рукой жест, словно отстраняя боярина, перебил двинянин. Он сделал еще шаг вперед и вынул из-за пазухи свиток пергамента. «То не диво, что лодье 5 годов дома не было, а дивно вот что!» И двинянин развернул пергамент. «Ближе, подь!» — позвал владыка. Двинянин шагнул еще. Теперь он держал свиток перед самыми глазами Ефимия. «Вот здесь», — громко сказал мореход, — «матица земля, здесь река Обь, а тут человеки-мангазеи живут, и зимой и летом море торосьем великим наполнено, но, ежели знаючи, тут вот рынчарой», — он пальцем повел вдоль жирной черты, изображавшей берег, — «можно в меженное время лодьи али кочем плыть. Тут река великая, возле нее кости моржовой не счесть. Дали еще река есть, и везде моржовой кости много». Сноска. Рынчара — полоса чистой воды между берегом и плавучими льдами. Меженное время — тихое, безветренное время в середине лета. Конец сноски. Двинянин взглянул в глаза владыки. «Тимофей Лысун здесь впервой зимовал, кости моржовой собрал, и в 10 лодей не укласть. В другое лето он на восход солнечный той рынчарой сплыл. А ежели кормщик Лысун моржовой кости набрал столь, что лодьи не вместить, зачем он дальше поплыл? Почему домой не вернулся?» — любопытно спросил Ефимий. «Незнаемое знать потянуло. Да разве мореход, коль дорогу морскую в неведомые края увидел, повернет в обрат? Что ты, владыка?» — удивился двинянин. Ефимий улыбнулся. «Ну, далее сказывай». Видно было, что ему понравился ответ промышленника. «Еще одно лето шел лодьей Лысун берегом. Еще много малых рек и 5 великих видел. А лесу стоячего нигде нет, не растет там лес. В местах этих», — Двинянин вел пальцем по карте, — «ежели ветры горные дуют, торосье далеко в море уносит. Везде морского зверя видимо-невидимо, и заморной кости не счесть. Тут 2-й год зимовал Лысун», — он показал на карту. Сноска. Заморная кость. Клыки давно погибших моржей. Конец сноски. «Следы многих людей здесь встречены, и людей Лысун видел, однако мирные люди и наших не тронули. На 3-е лето Лысун снова на восход плыл. И здесь вот», — Двинянин повысил голос, — «кормщик в теплое море океан вышел. А напротив этой земли другая великая земля лежит. И леса там растут всякие, словно здесь у Великого Новгорода. И реки большие есть. и наша рыба в реках живет». Бояре и духовенство окружили промышленника. Подошел и Амосов.